Глава 7. «Черт, ну и сушь!» — сказал Ник, пиная потрескавшуюся землю пастбища. «Ты только что ляпнул «черт»?» — спросил Роб. «Ага, я так и думал». Ник снова пнул землю. «Не хочу на тебя давить», — сказал он, — «но надо что-то решать с водой. Вместе подадим заявку в муниципальный совет или по отдельности?» «Ты же знаешь, они эти бумажки только с места на место перекладывают». «Окей, дружище, но штука в том, что закон меняется, нравится нам это или нет. Придется разработать план нормирования воды и сделать оценку воздействия нашей работы на окружающую среду». Он склонил голову на бок и посмотрел на блестящую ленту, которая струилась вниз по холмам среди пучков травы и колючек. Это был старый канал, который раньше использовали золотодобытчики. «Рассчитывать на естественное орошение больше нельзя. Оно прекрасно работало целых 140 лет». «Я сказал, что не хочу на тебя давить, но ты знаешь, что тебе придется установить оросительную систему. Почему бы для начала не прикинуть цену? Чтобы можно было затевать переговоры с банком». «А тебе это во сколько обошлось?» Ник сквозь зубы втянул воздух. «Насколько я помню, в 35-40 тысяч за гектар. Но у тебя, может, выйдет дешевле». «Лучше уж я в золотоискатели подамся». «Конечно, придется вложиться. Я просто пытаюсь убедить тебя не откладывать до того момента, когда станет слишком поздно». Роб снял крючок с ворот загона для баранов, впустил Ника и снова запер ворота. Бараны ненадолго перестали жевать. «Нельзя, чтобы они раньше времени увидели овец», — сказал Роб. «Иначе перевозбудятся и попытаются проломиться через ограду». «Такое с каждым из нас бывало, приятель», — заметил Ник. «Девчонки-то они что надо, согласен?» Роб не обратил на него внимания и стал надевать на баранов сбрую для спаривания. «Ого», — сказал Ник, — «какие интересные штуковины». Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть сбрую, уставился на какой-то ее фрагмент. «А для чего на груди этот красный мелок?» «Когда барашек станет огуливать овцу, на ней останется метка, и можно будет узнать, где он был и что сделал. У каждого из них свой цвет». «Романтика», — усмехнулся Ник. «На твоем месте я бы встал, дружище», — сказал Роб. Дождь начался, когда я следовал за ними к дому. Настоящий, затяжной. Он хлестал по моим крыльям, а Роб задрал голову к небу и истошно завопил. «Тяжело тебе пришлось, приятель», — заметил Ник, но Роб только засмеялся. «Вот это я называю орошением», — бросил он. «Причем совершенно бесплатным». Когда я впервые увидел, как он ее ударил, это на самом деле произошло не впервые. Так я учился, постепенно собирал сведения. Так уж тоже заведено в домах. Однажды вечером посреди зимы Роб вернулся домой с фермы и стал пить и пить и пить. Он сидел, закрыв лицо руками, и сказал: «У нас такие убытки, что уже не выбраться. А позволить себе новых потерь мы не можем. Не того мужа ты себе выбрала. Вышла за неудачника». Марни запорхала вокруг него, мол, «Нет-нет-нет, не говори глупостей. У нас просто временный спад, мы справимся». Тогда он выпил еще. Покачиваясь, дошел до обеденного стола и спросил: «Ты что? Купила блюдо быстрого приготовления? Сколько же оно стоило? Руки отвалятся картошку порезать?» Его рука камнем врезалась Марни в челюсть. Его лицо было лицом монстра. Перевернутые тарелки на полу, томатный соус забрызгал ножку стола, перечница покатилась в коридор, а я смотрел на все это левым глазом и ничего не делал. «Это какой-нибудь брачный танец? Какая-то демонстрация мужественности?» Но я знал. Знал. Марни лежала на полу и не издавала ни звука. Вот что я помню. Роб расселся в своем кресле, включил телевизор, и телевизор сказал: 30% скидки на кастрюли и сковородки, 20% на все остальные товары, но только до воскресенья. Спешите делать покупки, экономьте. Следующий день был днем платьев и повседневной одежды от Линнет. Подбородок Марни стал пурпурно-черным, а я видел, где был Роб и что он делал. Роб сказал: «На выпасе у сеновала овца померла. Ник поможет мне оттащить ее в яму с дохлятиной. Пусть хоть немного хлебнет настоящей фермерской жизни». «Не будь жестоким», — попросила Марни. По крыше застучал дождь. Роб сделал глоток кофе и сказал: «Лучше пойду, пока она не стала в два раза тяжелее». Он выдавил из серебристой упаковки две таблетки и проглотил их тоже. Коснулся тарелки, где лежали тосты с медом, которые он сделал для Марни. «Разве ты не проголодалась, детка?» «Жевать больно». «Вот дерьмо. Прости меня. Может, тогда йогурта поешь? Или кашки? Давай я тебе кашки сварю, хорошо?» «Нет, спасибо». «Или яичницу? Как ты насчет яичницы? Марни?» «Говорить больно». «Черт. Прости меня». «Черт». «Спешите делать покупки. Экономьте», — сказал я, но они не обратили внимания. «Я даже не помню, как это сделал», — сказал Роб. И протянул руку к голове Марни. «Погладить, ударить. Я будто становлюсь кем-то другим». В тесной ванной вода бежала струйками по стенам и оконному стеклу. Собиралась лужицами на подгнившем подоконнике. Ржавый водогрей дышал ржавым паром. Я сел на краешек ванны и принялся чистить перышки. А Марни протирала зеркало до тех пор, пока не смогла увидеть свое отражение. Потом она освободила среди бутылочек и тюбиков место, чтобы положить туда телефон. С экранчика на нее посмотрела молодая женщина, у которой под глазом был синяк. Черно-лиловый. Красно-черный. Марни постучала по телефону, и женщина заговорила. «Привет, красивые люди. Итак, у вас появился синяк под глазом или на каком-то другом заметном месте? Может, он возник из-за каких-то инъекций? Например, вам вводили филлеры или делали пластику носа? Но вы же не хотите сидеть из-за этого взаперти, пока все не пройдет, ведь верно? Тогда оставайтесь со мной, и я научу вас, как заставить синяк исчезнуть, будто по волшебству. Первым делом хочу сказать, что большинство девушек полагаются только на одно какое-нибудь средство и ожидают, что оно все исправит. Это большая ошибка. Чтобы решить проблему, надо быть во всеоружии, так что не бойтесь использовать больше одного корректора. Окей. Для начала нужно подобрать правильный оттенок, чтобы замаскировать синяк. Я собираюсь начать с небольшого количества оранжево-желтых теней для век из палитры Urban Decay. Если синяк скорее лиловый, берем более желтый цвет. Если скорее синий, то берем оранжевый. Убедитесь, что вы наносите тени легкими, как касание перышка, движениями. Можно сделать это мизинцем или специальным эластичным спонжем, который надевается на палец. Лично я предпочитаю спонжи Beauty Blender, потому что они активируются влагой, нетоксичны и дают ретуширующий эффект. Теперь я собираюсь добавить консилер и в Pearl, более светлого тона, чтобы еще лучше скрыть синяк. Окей, видите, он как будто начинает исчезать. Вот так. Теперь я беру тональный крем Hard Candy и на этот раз использую очень маленькую плотную кисточку. Только помните, что нельзя надавливать на нее слишком сильно. Следите, чтобы не вышло чересчур бледно. Если это все-таки произойдет, добавьте более темного крема. Теперь чуть-чуть пудры. В крайнем случае подойдет любая. Но для лучшего результата я предпочитаю пудру для фиксации макияжа. Наносим ее кисточкой легкими-легкими движениями, а она закрепит результат, не повреждая нижние слои, потому что в ней используются технологии сглаживания текстуры кожи. И вот все готово, синяк исчез, как будто его и никогда и не было. Теперь можно просто сделать свой обычный макияж, и никто ничего не заметит. Ах да, я должна сказать моим замечательным подписчикам, которые, может быть, беспокоятся обо мне. Не волнуйтесь, Паркер меня не бил. На самом деле произошло вот что. Я немного увлеклась, экспериментируя с коктейлями, и мы с подружками вроде как танцевали тверк. Ну и меня типа немного повело. Во всяком случае, так говорят подружки. Вот теперь вы все знаете, только никому не говорите. К тому же я совершеннолетняя, так что ничего незаконного в этом нет, и звонить моей мамочке или еще что-то в том же духе незачем. Но если кто-то применяет к вам силу, помните, вы не одиноки. А если вы хотите купить те средства, которыми я воспользовалась сегодня, пройдите по ссылкам внизу. Лично я очень довольна, что пользуюсь этой прекрасной косметикой. Она еще раз перечислила все названия. Люблю вас, всего хорошего, пока. Марни то останавливала, то снова запускала эту женщину, заставляя ее повторять некоторые части. Постукивала по нижней челюсти мизинцем легко-легко, как перышком. Растушевывала, разглаживала, добавляла слои. Но синяк все равно проглядывал. «Так-то лучше, правда?» — сказала она. «В смысле, теперь уже и выйти можно?» «Следите, чтобы не вышло чересчур бледно», — сказал я. И она засмеялась. А потом сквозь зубы втянула воздух. Когда Марни садилась в машину и пристегивалась, то морщилась. А потом застыла на некоторое время с закрытыми глазами. Я наблюдал за ней с переднего крыльца и не стал приближаться. Хоть и видел, что машина причиняет ей боль. В полдень я забрался в кровать и стал слушать глаз.